Чинчайсую, как того требовал обычай, рассказал Таки не об инке Уаскаре, а о его отце, инке Уайна Капаке, а также о подвиге своего деда, подавившего бунт в Чинчайсую, когда Уайна Капак вел переговоры с послами острова Пуны, где были коварно убиты сыны солнца, помогавшие жителям Пуны научиться поклонению солнцу. Уско очень высоко оценил подвиг Гуамана Помы деда. Предложенная реконструкция частично опирается на реальные факты. Убийство жителями Пуны, губернаторов Уайна Капака и жестокое подавление этого восстания, бунт в Чинчайсую и на домыслы автора книги, подавление бунта дедом хрониста Гуамана Помы. Она учитывает и особенности текста, приведенного хронистом Таки. Кроме того, мы соблюли запрещение прославлять здравствующего правителя и касаться его дел. Теперь несколько слов о самих Таки, поскольку у нас есть целых два их образца. Прежде всего, поражает их информативная емкость. При столь малом словесном материале в Таки изложено многое из того, что прошло мимо некоторых многотомных хроник испанцев. Во-первых, здесь ясно показана важная часть общественной структуры царства, подтверждающая классовый характер созданного инками общества. Она выражена и в виде прямой зависимости подданных от сапа инки, в их беспрекословной готовности служить подлинным хозяевам страны. Но так и подтверждает особую и важную роль, которую играла в жизни царства не инкская знать, а также сам факт ее сохранения и использования сынами солнца. Об этом, в частности, говорят титулы и имена прозвища местных правителей. Бесправные и лишенные всего подданные не станут называть себя соколами и львами. Да и правители не потерпели бы рядом с собой подобных зверей, если бы те не имели на то права. Во-вторых, Таки предельно лаконично излагают конкретные исторические события, в которых показаны деяния инков, а также их подданных. Они показывают, чем именно был занят Сапа Инки, ожидал встречу с послами испанцев. И его второй человек из одного из четырех Сую заменил своего господина, а значит, и защитил его интересы во время его отсутствия. Мы знаем, что на больших торжествах каждое царство докладывало рапорт Таки правителю Тауантинсую. Учитывая емкость Таки, а также особенности языка кичуа, который сам по себе отличался большой выразительностью, достаточно вспомнить пример со словом «пача». Трудно себе представить, какие потери понесла историческая наука, лишившись инкских героических и исторических таки. Потери невосполнимые. Конечно, некоторую компенсацию этих потерь мы имеем в хрониках периода конкисты и первых лет колонии. Ибо все, что известно об инках, мы узнали из этих единственных письменных источников о царстве Тауантинсую. Известно, что информаторами хронистов были инки. Вот почему естественнее всего предположить, что они рассказывали им то, что знали сами, а знали они свою историю в форме таки, соединенных вместе каким-то специальным образом. Не менее естественно и то, что хронисты испанцы, а они составляют подавляющее большинство, редактировали на свой лад и в угоду своим интересам, которые не всегда совпадали с интересами исторической истины, попадавшие в их руки инкские материалы, больше похожие на сказки и легенды,